Глава первая. 3 июля 2014 года. Открываю глаза, закрываю их, снова открываю. Ничего не меняется. Я словно умерла. Это конец моей жизни. Или ее начало? Боль тисками сдавливает виски, слезы душат, я не выпускаю их. Хочется орать. Это то, что должно было произойти, чтобы я поняла? Нет, я поняла это раньше, но не хотела ничего с этим делать. Нет пути назад. Прошла только неделя. Он не тревожил меня, но сегодня пришел сюда, в дом моей матери. Хватило же наглости. Я ненавидела его прежде за отношение к себе. Теперь я ненавижу его такой ненавистью, которой даже не хватает места внутри меня. Я собрала некоторые вещи, которые могут пригодиться мне первое время. Пока ждала такси, обошла весь дом, разглядывая все как первый раз. Я впустила его, потому что нет сил сопротивляться. Какая мне теперь разница? Я все равно уезжаю. Он сразу обратил внимание на чемодан у порога. Мой взгляд не выражал ничего. Пусто. Отдых пойдет тебе на пользу, мана Мейли, Стиба, моя любовь. Это не отдых. Я возвращаюсь в Россию. Если тебе нужны деньги... Мне не нужны твои деньги. Говори, зачем пришел, и проваливай. Он приближается, хватает меня за подбородок и вздергивает его вверх, заставляя меня смотреть на него. Так, как он любит. Мои глаза наполняются слезами. Он имеет огромную власть надо мной, и я ненавижу это. Ненавижу то, что готова убить ради него, но больше ненавижу его за то, что потеряла из-за него. Мне не нравится твой тон, Бернс, детка. Отпусти меня. Я почти молю. Не могу, детка. Качает головой. Дьявол! Телефон звонит. Спасибо, Боже. Это такси. Сглатываю ком, образовавшийся в горле. Отмени. У меня самолет через 2 часа. Не замечаю, что шепчу, почти потеряв весь воздух. Хочу, чтобы ты умоляла мана Мейли, Стиба. Он опускается передо мной, проводит языком по моей нижней губе. Я издаю легкий стон. Прошу тебя. Мне правда нужно успеть на самолет, но я ничего не могу сделать с влиянием этого мужчины. Я ненавижу его, ненавижу себя, но когда он касается меня... Просишь о чем? Сладко, томно. Одним движением руки он задирает вверх мое легкое летнее платье и стягивает с колени мои трусы. Я вся дрожу. Мана Мейтона, моя девочка. Он бросает меня на диван. Я тяжело дышу, когда его горячие властные губы касаются внутренней части моего бедра. Нет, я не могу себе этого позволить. Я омерзительна сама себе. Это дом моей мамы, ее диван. Это ее мужчина. Ногами отталкиваю его от себя, подрываюсь с дивана. Этого не произойдет больше. Не здесь. Никогда больше. Его грудь вздымается и опускается так же часто, как и моя. Я никогда не отвергала этого мужчину. Он пользовался мною слишком долго, но всему приходит конец. Должен был прийти раньше, до того, как нечто ужасное произошло с мамой. Но мы играли. Играли до последнего. С меня хватит. «Убирайся! Уходи!» Кричу, бью его в грудь. «Проваливай из моего дома, из моей жизни, Адриан!» Он не делает ничего, просто смотрит на всплеск моей истерики, который видит впервые. Ты просто смешна. Он с отвращением фыркает в мою сторону, а я вся дрожу, то ли от злости, то ли от страха. Если ты не уйдешь, я убью тебя, клянусь своей жизнью. Кричу, что есть силы, боль сковывает, я падаю на колени. Нет ничего хуже, чем любить тебя. Убирайся. Что я делаю? Прогоняю его, избавляюсь от грязи и пафоса ценой своих страданий. Чего я хочу на самом деле? Чтобы он понял меня с этого пола, обнял, сказал, что все хорошо, и мы ни в чем не виноваты. Но я знаю, этого не будет. Он уйдет, как всегда это делал, как только я показывала ему чуточку своей любви. Он убегал. Ты знала, с кем связываешься? Нет, не знала.